оглянуться, кто не вправе вспомнить, словно сквозь сон, что нашел, что оставил, что запомнил он. Время мчится, будто всадник на горячем коне, но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, гадание цыганки, медовый пряник да воздушный шарик. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, гадание цыганки, медовый пряник да воздушный шарик. Кеды падших хен за щебе, там ты лята, со минери, часы мысли, со пшеграным, а речабли в жери, цю строчилым с властной воли, а то пшечи собі, со вы ниче, то вы ниче, але завше теди повім, же найбарджі мі, барджі мі жаль.